месяцу от моря на луну. Я вернусь, сволочь, я вернусь через бой, через один другой. Я найду, сволочь, я найду всех, кто был, сволочь, был с тобой. И до боли небо он любил, разрывая звезды пополам. И кричали звезды от любви, и орал от ненависти он сам. Я вернусь, сволочь, я вернусь через бой, через один другой. Я найду, сволочь, я найду всех, кто был, сволочь, был с тобой. Звезды от любви.